Впервые за все время, что Дукер его знал, Калтейн выглядел ошарашенным. Он замер совершенно неподвижно, словно не был уверен, что за спиной не стоит кто-то невидимый, готовый в любой момент нанести смертельный удар своими клинками. Из горла Бальта раздалось низкое рычание. «У тебя от жары в голове помутилось, историк!» «Я знаю, что видел, дядя. Более того, я знаю, что я почувствовал». Последовало долгое молчание. Воздух в шатре был спертый и недвижный. Вошел Сормо и остановился на пороге, когда Калтейн пронзил его взглядом. Плечи колдуна сгорбились, словно он больше не мог нести бремя, которое волок на себе все эти месяцы. У глаз его залегли усталые тени. «У Калтейна будут к тебе вопросы», — сказал Бальт. «Потом». Юноша пожал плечами. «Нехило очнулся. У меня есть ответы». «Другие вопросы», — сказал с мрачной, невеселой ухмылкой старый воин. Калтейн сказал. «Объясни, что произошло, колдун». «Бог Симаков не умер», — сказал Дукер. «Я это мнение поддерживаю», — пробормотал Сон. Он сидел на складном походном стуле в углу, расстегнутые наручи на коленях, ноги вытянуты. Капитан поймал взгляд историка и подмигнул. «Не совсем», — возразил Сорма. Он помолчал, затем глубоко вздохнул и продолжил. «Бог Симаков был уничтожен, разорван на куски и съеден. Иногда кусочек плоти может быть исполнен такого зла, что оно порабощает пожирателя». Дукер резко наклонился вперед и тут же поморщился от резкой боли в наскоро исцеленной ягодице. «Дух земли». «Да, дух этой земли. Тайные амбиции, внезапная великая сила. Другие духи ничего не подозревали». Бальт скривился от отвращения. «Мы потеряли 17 солдат сегодня, только чтобы убить горстку титанских вождей и сорвать маску с духа предателя». Историк вздрогнул. Он только теперь услышал общее число жертв. «Первый провал Калтейна. Если оппонны нам так улыбаются, враги этого не поймут». «Это знание», — тихо объяснил Сорма, — «позволит спасти жизни в будущем. Духи чрезвычайно встревожены. Они гадали, почему не могут высмотреть налеты и засады. Теперь знают. Они не догадывались, что нужно искать врага среди своих. Теперь они свершат свое собственное правосудие в свое время». «Так что же, налеты будут продолжаться?» Казалось, старый воин сейчас сплюнет. «Твои духи-союзники смогут нас предупреждать, как они это столь успешно делали раньше?» «Усилия предателя будут ослаблены». «Сормо», — сказал Дукер. «Зачем Симаку зашили рот?» Колдун криво улыбнулся. «Этому созданию зашили все отверстия, историк, иначе пожранное вырвется наружу». Дукер покачал головой. «Странная магия». Сормо кивнул. «Древняя», — сказал он. «Чародейство костей и кишок. Мы боремся за знания, которым прежде обладали инстинктивно». Он вздохнул. «Во времена до путей, когда магию искали внутри». Еще год назад Дукер бы весь лучился от любопытства и удивления при таком замечании и тут же начал бы осыпать колдуна тысячей вопросов. Теперь же слова Сорма словно эхо угасли в безмерной пещере усталости. Историк хотел только спать, но знал, что сна ему не видать еще 12 часов. Лагерь за стенами шатра уже просыпался к жизни, хотя до рассвета оставалось около часа. «Если в этом дело», — протянул Сон, — «почему же тот Симак не взорвался, как надутый пузырь, когда мы проткнули его стрелами?» «Пожранное прячется глубоко. Скажи мне, что защищало живот одержимого Симака?» Дукер крякнул. «Ремни из толстой кожи». «Вот как». «Что случилось с Нехилом?» «События застали его врасплох, и он воспользовался тем самым знанием, которое мы пытаемся вспомнить. Когда на него обрушился колдовской удар, Нехил ушел в себя. Чары преследовали, но он ускользал, пока зловредная сила не иссякла. Мы учимся». Перед глазами Дукера пронеслась картина ужасной смерти второго колдуна. «Но цена высока». Сормо ничего не сказал, лишь в глазах его на миг блеснула боль. «Нужно ускорить продвижение», — объявил Калтейн. «На один глоток меньше воды каждому солдату в день». Дукер выпрямился. «Но у нас есть вода». Все посмотрели на историка. Он криво улыбнулся Сорму. Я так понимаю, что отчет Нихила был довольно сухим. Духи создали для нас тоннель, который проходил через материковую породу. Капитан может подтвердить, что камень там плачет». Сон ухмыльнулся. «Худо в дух, а ведь дед прав». Сормо пораженно смотрел на историка. «Из-за того, что мы не задали верного вопроса, мы страдали долго и бессмысленно». Калтейн будто наполнился новой силой, которая проявилась в том, что он чуть оскалил зубы. «У тебя, — сказал колдуну кулак, — есть час, чтобы напоить 100 000 глоток». Из камня, который выветренными пластами выходил из земли среди прерий, потекли сладостные слезы. Выкопали огромные ямы. Над лагерем звенели радостные песни. Среди животных, наоборот, воцарилась блаженная тишина. И за всем чувствовалось что-то удивительно теплое. Впервые духи земли принесли дар, которого не коснулась смерть. Дукер физически ощущал радость духов, стоя у северной оконечности лагеря, глядя. «Слушай». Капрал Лист снова был рядом. Лихорадка отступила. «Воду пускают медленно, но недостаточно. Животы взбунтуются. Неосторожные могут даже умереть». «Да, некоторые могут». Дукер поднял голову, вглядываясь в северный край долины. Там выстроились в ряд титтанские конники, которые смотрели на лагерь, как показалось историку, с боязливым изумлением. Он не сомневался, что армия Камиста Рилоя тоже страдает, несмотря на то, что она захватила все известные источники воды в Адане. В этот момент историк уловил проблеск белого, который сорвался со склона на краю долины, а затем скрылся из глаз. Дукер хмыкнул. «Вы что-то заметили, сэр?» «Да так, дикие козы», — пробормотал историк. «Перешли на другую сторону». Бешеный ветер вырыл глубокие норы в склонах плосковерхих холмов вдоль долины. Сначала углубления, затем пещерки, и, наконец, целые тоннели, которые, возможно, шли насквозь и выходили с другой стороны гребня. Словно жадные черви, вгрызающиеся в старое дерево, ветра пожирали склоны, выцарапывая одну дыру за другой, истончая стены между ними так, что часть из них обвалилась. Тоннели все расширялись. Однако наносное плато стояло огромной шапкой на быстро тающем основании. Кальп никогда не видел ничего подобного. «Будто вихрь его осознанно терзает. Зачем кому-то брать в осаду камень?» Ветер выл в тоннелях, в каждом на свой особый лихорадочный лад, порождая яростный хор. У основания утеса мелкий, как пыль, песок вертелся под ветром и взлетал ввысь. Кальп обернулся, чтобы взглянуть туда, где его ждали Гиборик и Фелисин. Две смутные фигуры, сгорбившиеся под беспрестанной яростью песчаной бури. Вихрь не оставлял путникам никакого убежища уже 3 дня кряду, с тех самых пор, как настиг их. Ветер хлестал со всех сторон. «Будто безумная богиня нас специально выбрала». Не такая невероятная возможность, как может показаться на первый взгляд. Маг физически ощущал злонамеренную волю. «Мы ведь вторглись в ее владение, в конце концов. Богиня Вихря всегда сосредотачивала свою ненависть именно на чужаках. Не повезло Малазанской империи вступить прямо в готовый миф о восстании против чужих». Чародей добрался до остальных. Ему пришлось наклониться поближе, чтобы перекричать бесконечный рев. «Там пещеры! Только ветер ломится прямо им в глотку! Подозреваю, он холм насквозь пробил!» Гиборик дрожал. С самого утра его одолела лихорадка, рожденная переутомлением. Он быстро слабел. «Как и все мы!» До заката оставалось недолго. Неизменная охра темнела у них над головами, и, по прикидкам мага, За последние 12 часов путники прошли немногим более лиги. У них не было ни воды, ни пищи. Худ следовал за ними по пятам. Фелисин ухватилась за изорванный плащ Кальпа и притянула его поближе. Губы у нее потрескались, песок скопился в уголках рта. «Все равно попробуем», — прохрипела она. «Не знаю даже, весь холм может обрушиться. Пещеры. Идем в пещеры. Там умрем или здесь. Пещеры хотя бы станут гробницей для наших трупов». Чародей коротко кивнул. Гиборика им пришлось почти тащить между собой. Ветер сделал утес впереди похожим на соты, поэтому спутники могли выбирать из множества потенциальных укрытий. Только на выбор не было сил, и они просто ступили в первый же попавшийся проход. Широкий, до странности ровный тоннель, который, похоже, шел строго прямо. По крайней мере, первые несколько шагов. Ветер бил в спину, словно презирал их жалкие колебания. Спотыкаясь, спутники вошли в колыбель воя, и их окутала тьма. На полу вихрь вытесал выступающие гребни, так что передвигаться было тяжело. Через 15 шагов они наткнулись на пласт кварцита или какого-то другого подобного минерала, который сопротивлялся выветриванию. Путники обошли скалу и под ее защитой обрели убежище от безжалостного напора вихря. Первое за последние 70 часов. Гиборик обмяк на руках у спутников. Они уложили старика в доходящий до щиколоток слой песка у основания пласта. «Я хочу поглядеть, что там впереди!» — прокричал Кальп Фелисин, чтобы перекрыть вой ветра. Она кивнула и опустилась на колени. Еще через 30 шагов маг оказался в просторной пещере. Вокруг высились залежи кварцита, в которых отражалось слабое сияние, идущее с 15-футового потолка, будто выложенного битым стеклом. Кварцит здесь вздымался вертикальными жилами, сияющими колоннами, которые будто обрамляли естественную галерею. Картина была поразительно прекрасной, несмотря даже на визг переполненного песком ветра. Кальп шагнул вперед. Пронзительный вой ослаб в бесконечной пещере. Ближе к центру высилась груда камней, слишком аккуратная, чтобы быть последствием естественного обвала. Блестящий материал, такой же, как на потолке, покрывал камни в некоторых местах. Быстрый осмотр показал, что блестела у всех грубо прямоугольных камней только одна грань. Кальп присел и провел ладонью по такой грани, а затем наклонился еще ниже. «Худо вдох, это же и правда стекло. Разноцветное, разбитое и спрессованное». Он поднял глаза. В потолке зияла большая дыра. Ее края светились странным, холодным светом. Кальп заколебался, но затем все же открыл свой путь и ахнул. «Ничего. Ох, королева грез, никакой магии. Это все земное». Низко согнувшись и ступая против ветра, маг вернулся обратно к остальным. Они спали или потеряли сознание. Кальп осмотрел их, похолодев от безучастной неподвижности их изможденных обезвоживанием лиц. «Наверное, милосерднее их не будить». Словно почувствовав его присутствие, Фелисин открыла глаза. В них вспыхнуло внезапное понимание. «Так легко не отделаешься», — проговорила она. «Этот холм — погребенный город, а мы прямо под ним». «И что?» «Ветер пробился в один из залов, по крайней мере, очистил его от песка». «Нам под гробницу». «Возможно». «Ладно, пошли». «Одна проблема...» Кальп не двинулся с места. «Вход примерно в 15 футах над нашими головами. Там есть кварцитовая колонна, но забраться наверх по ней будет нелегко, особенно в нашем состоянии». «Так покрути путем». «Что?» «Открой туда проход!» Маг уставился на Фелисин. «Это не так просто. Умирать просто». Он заморгал. «Давай пока поставим старика на ноги». Опухшие веки Гиборика были плотно сомкнуты, из-под них сочились полные мелкого песка слезы. В себя он приходил медленно и явно не сразу понял, где очутился. Широкий рот бывшего жреца растянулся в жутковатой ухмылке. «Они здесь попробовали, так ведь?» — спросил он, оглядываясь по сторонам, пока спутники помогали ему идти вперед. «Попробовали и поплатились за это. О да, память воды, столько загубленных жизней». Все трое добрались до зала с обвалившимся потолком. Фелисин положила руку на ближайшую к дыре кварцитовую колонну. «Придется лезть так, как досии лазают на кокосовые пальмы». «И как они это делают?» — спросил Кальп. «Нехотя», — проворчал Гиборик, склонив на бок голову, будто прислушивался к какому-то голосу. Фелисин покосилась на мага. «Мне понадобится твой ремень». С кряхтением Кальп начал снимать кожаный пояс. «Странное ты выбрала время, чтобы посмотреть на меня без штанов, девочка». «Нам всем не помешает посмеяться», — парировала она. Маг передал Фелисин ремень и увидел, как она привязывает концы к лодыжкам, и поморщился от того, как сильно девушка затянула узлы. «А теперь, пожалуйста, твой плащ. А с туникой твоей что не так? Никто тут не будет пялиться на мои сиськи. Бесплатно, по крайней мере. К тому же ткань у плаща крепче». «Потом пришло воздаяние», — проговорил Гиборик. «Методичная, бесстрастная чистка». Снимая исхлёстанный песком плащ, Кальп хмуро покосился на бывшего жреца. «О чем ты, Гиборик?» «Первая империя, город над нами. Они явились и все исправили. Бессмертные хранители. Такое фиаско! Даже с закрытыми глазами я вижу свои руки. Они щупают слепо. Ох, как слепо. Так пусто». Он вдруг осел на землю, пораженный горем. «Не обращай внимания», — сказала Фелисин, подходя, словно чтобы обнять зазубренную колонну. «Старый хрыч потерял своего бога и оттого свихнулся». Фелисин обхватила руками колонну и перехватила концы туго скрученного плаща с другой стороны. Ремень на ногах обнял ствол с этой стороны. «Ага», — протянул Кальп. «Понимаю, хитрые досии». Она забросила плащ так высоко, как только дотянулась, резко откинулась назад и подпрыгнула, раздвинув колени, так что ремень врезался в колонну. Маг увидел, как девушка дернулась от боли, когда кожа впилась в щиколотки. «Странно, что у досиев еще остались ступни», — сказал Кальп. Задыхаясь, она процедила. «Кажется, я какую-то мелкую деталь упустила». В глубине души маг не верил, что она сделает это. До потолка еще оставались две сажени, полный человеческий рост, а по ногам у Фелисин уже струилась кровь. Она дрожала, используя быстро тающие резервы физических сил, но не сдавалась. «Крепкая, крепкая душа. Она превосходит нас всех снова и снова». Эта мысль напомнила ему об Одене. Изгнанник, должно быть, находится где-то там, среди безжалостной песчаной бури. «Тоже крепкий, упрямый, жесткий человек. Как ты там, перст?» Фелисин, наконец, оказалась рядом с зазубренным краем дыры и остановилась. «Ага, и что теперь?» «Кальп!» Ее голос отозвался в пещере жутковатым эхом, которое быстро унес ветер. «Что? Сколько от тебя до моих ног?» «Где-то три сажения, а что?» «Прислони Гиборика к основанию колонны, заберись ему на плечи». «Зачем, худо ради?» «Тебе нужно дотянуться до моих щиколоток, затем вскарабкаешься по мне. Я не могу ее отпустить, не осталось ничего». «О боги, я не такой крепкий, как ты, девочка». «Давай, у нас нет выбора, будь ты проклят». Кальп зашипел и обернулся к Гиборику. «Старик, ты меня понимаешь? Гиборик!» Бывший жрец выпрямился, не переставая ухмыляться. «Помнишь каменную руку, палец? Прошлое, чуждый мир, невообразимые силы. Коснуться рукой значит призвать чужие воспоминания, настолько отличные от твоих помыслей и чувств, что за ними следует безумие». «Каменная рука? Да, несчастный ублюдок бредит». «Мне нужно забраться к тебе на плечи, Гиборик. Ты должен стоять крепко. Когда вскарабкаемся наверх, свяжем колыбельку, чтобы поднять тебя к нам, хорошо? Ко мне на плечи. Каменные горы, и каждая высечена, обтесана жизнью, давно уже ушедшей к худу. Сколько же страстей, желаний, секретов. Куда все уходит? Невидимая энергия мыслей жизни есть пища богов. Знал ты это? Поэтому они должны быть переменчивы. «Мак!» — заорала Фелисин. «Давай же!» Кальп зашел за спину к старику и положил руки ему на плечи. «Теперь стой смирно». Но вместо этого Гиборик обернулся. Он свел культи вместе, так что между ними остался промежуток, будто там были ладони. «Наступай, я подброшу тебя прямо к ней». «Гиборик, у тебя же нет рук, чтобы моя нога...» Ухмылка старика стала еще шире. «Ну давай, ради меня». Кальп онемел от потрясения, когда его ступня в мокасине встала в стремя из сплетенных невидимых пальцев. Он снова положил руки на плечи бывшему жрецу. «Прямо наверх полетишь», — сказал Гиборик. «Я ослеп. Направь меня, маг». «Шаг назад. Еще чуть-чуть. Вот. Вот». «Готов?» «Да». Но он оказался вовсе не готов к неимоверной силе, с которой невидимые руки подняли его, безо всякого усилия подбросили прямо вверх. Кальп инстинктивно попытался уцепиться за Фелисин. Промахнулся, к счастью, потому что пролетел мимо нее, прямо в дыру на потолке, и чуть не упал обратно вниз. В панике маг изогнулся и болезненно грохнулся на край провала. Камень застонал, просел. Отчаянно цепляясь пальцами за невидимую кладку, маг выбрался на пол. Снизу прозвучал голос Фелисин. «Маг, ты где?» Чувствуя, как на его лице каменеет чуть истерическая ухмылка, Кальп ответил. «Наверху. Сейчас я тебя вытащу, девочка». При помощи невидимых рук Гиборик быстро вскарабкался по наскоро связанной из ремня и ткани веревке, которую Кальп сбросил ему через 10 минут. Сидя рядом с ним в маленькой мрачной комнатке, Фелисин молча смотрела на старика, чувствуя, как в душе нарастает страх. Тело мучило ее болью, чувства с молчаливой яростью возвращались к стопам. Мелкая белесая пыль покрывала кровь на лодыжках и царапины, которые оставили на запястьях острые грани колонны. Фелисин била крупная дрожь. «Старик казался полумертвым, да что там? Мертвым! Он сгорал, но в его бреднях были не только пустые слова. В них было знание, немыслимое знание. А теперь его призрачные руки стали настоящими». Фелисин покосилась на Кальпа. Маг хмуро смотрел на обрывки своего плаща, который держал в руках. Затем вздохнул и перевел пристальный взгляд на Гиборика, который, казалось, вновь погрузился в лихорадочное оцепенение. Кальп сотворил неяркое мерцание, которое осветило голые каменные стены комнаты. У одной из стен истертая ногами лестница вела к крепкой на вид двери. У противоположной стены на полу виднелись круглые выбоины такого размера, что в них хорошо поместились бы бочонки. В дальнем конце комнаты с потолка на цепях свисали ржавые крюки. Фелисин все казалось смазанным, то ли все вокруг было до странности изношенным, то ли такое впечатление создавал чародейский свет. Она потрясла головой, обхватила себя руками, чтобы унять дрожь. «Ловко ты забралась наверх, девочка», — заметил Кальп. Она хмыкнула. «Только смысла в этом не было, как выяснилось. А теперь я, скорее всего, из-за этого умру. Для того, чтобы вскарабкаться сюда, мне понадобились не только мышцы и кости. Я чувствую себя пустой. Ничего не осталось, чтобы восстановить утраченное». Она рассмеялась. «Что? Мы выбрали себе гробницу и кладовую. Я еще не готов умирать. Повезло тебе». Фелисин смотрела, как маг поднимается на ноги. Затем оглядывается. «Эта комната была когда-то затоплена текущей водой». «Откуда куда?» Он пожал плечами и шаркающей походкой с трудом подошел к лестнице. «Выглядит так, будто ему 100 лет. Я себя настолько же чувствую. Вместе мы даже догоним по возрасту Гиборика. Ну, я хотя бы учусь ценить иронию». Через несколько минут Кальп наконец добрался до двери. Потрогал ее рукой. «Бронзовая обивка. Чувствую удары молотка, которыми ее разровняли». Он постучал по темному металлу костяшками пальцев. Послышался тихий, сыплющийся шепоток. «Дерево под ней прогнило». Щеколда сломалась у него в руках. Маг тихо выругался, а затем уперся в дверь плечом и толкнул. Бронза треснула и обвалилась внутрь. В следующий миг вся дверь рухнула, а Кальп вслед за ней упал в облако пыли. «Преграды не всегда так крепкие, как мы думаем», — сказал Гиборик, когда улеглось эхо. Он стоял, вытянув перед собой культи. «Теперь я это понимаю. Для слепого все это тело — призрак. Он его чувствует, но не видит. Так я поднимаю невидимые руки, переставляю невидимые ноги, набираю полную грудь невидимого воздуха. Также я вытягиваю пальцы, затем сжимаю кулаки. Я настоящий всюду и всегда был таким, вопреки обману, которому поддались мои собственные глаза». Фелисин отвела взгляд от бывшего жреца. «Может, если я оглохну, ты исчезнешь?» Гиборик расхохотался. На площадке наверху Кальп уныло застонал. Дышал он хрипло и с трудом. Она заставила себя встать, покачнулась, когда боль сжала железные тиски на лодыжках. Скрижища зубами, Фелисин заковыляла к лестнице. Преодолев 11 ступеней, она чуть не падала с ног от усталости. Фелисин опустилась на колени рядом с магом и долго ждала, пока выровняется дыхание. «Ты в порядке?» Кальп поднял голову. «По-моему, нос себе сломал. Судя по тому, как ты теперь гундосишь, это правда. Зато, как я понимаю, будешь жить». «Долго и счастливо». Он поднялся на четвереньки, с его лица потеками свисали сгустки крови. «Видишь, что впереди? Я еще не успел посмотреть. Темно, воняет. Чем?» Она пожала плечами. «Не знаю, побелкой? В смысле, известью?» «Да, не аристократичной пудрой. Удивлен». Шаги на лестнице предупредили их о приближении Гиборика. Магическое сияние медленно поднялось наверх, и из теней постепенно вырисовывалось помещение. Фелисин окаменела. «Что-то тяжело задышала ты, девочка», — проговорил Кальп, который по-прежнему не хотел поднимать голову. «Скажи, что ты видишь?» Голос Гиборика донесся с середины лестницы. «Последствия провального ритуала она видит. Замороженные воспоминания о древней трагедии». «Статуи», — проговорила Фелисин. «Разбросаны по полу. Большой зал. Очень большой. Свет не достает до дальнего конца». «Постой. Статуи, говоришь? Какие?» «Люди. Вырезаны так, будто лежат. Я сперва подумала, что они настоящие». «А почему ты теперь так не думаешь?» «Ну?» Фелисин подползла вперед. До ближайшей статуи было около 50 шагов. Обнаженная пожилая женщина лежит на боку, словно уснула. Камень, из которого ее вытесали, был тускло-белым, раскрашенным пятнами плесени. Художник сумел передать каждую морщинку на ее иссохшем теле, не упустил ни единой детали. Фелисин посмотрела на умиротворенное старое лицо. «Леди Гейсон, эта женщина могла бы быть ее сестрой». Фелисин протянула руку. «Только ничего не трогай», — буркнул Кальп. «У меня перед глазами по-прежнему пляшут звездочки, но волосы на загривке встали дыбом, значит, в этом зале действует магия». Фелисин отдернула руку и села. «Это просто статуи». «На пьедесталах?» «Нет, просто на полу». Свет вдруг стал ярче, заполнил весь зал. Фелисин обернулась и увидела, что Кальп поднялся на ноги и прислонился к косяку разбитой двери. Маг близоруко щурился, оглядывая сцену. «Скульптуры, девочка?» — проворчал он. «Худо с два. Тут прокатился путь». «Некоторые врата никогда не следует отпирать», — заметил Геборик, беззаботно проходя мимо мага. Он уверенно подошел к Фелисин, остановился и улыбнулся, склонив голову на бок. «Ее дочь избрала тропу одиночников. Тяжкое странствие. Она была в этом не одинока. Эта кривая дорожка считалась хорошей альтернативой восхождению. Говорили, что она ближе к земле и более древняя, а старину высоко ценили в последние дни Первой Империи». Бывший жрец замолчал. Внезапно его лицо скривилось от горя. «Можно понять старейшин тех дней. Они стремились облегчить дорогу своим детям. Хотели сотворить новый извод старой опасной тропы, ибо она истерлась, раскрошилась, стала злокачественной. Слишком много юных чад Империи сбились с пути, и плевать на войны на Западе». Кальп положил руку Геборику на плечо. Легкое прикосновение словно перекрыло кран. Бывший жрец поднес к лицу призрачную руку и вздохнул. «Слишком легко сбиться с пути. Нам нужна вода», — сказал маг. «Есть в ее памяти такое знание?» «Это был город ручьев, фонтанов, бани и каналов». «Теперь в них, наверное, только песок», — проговорила Фелисин. «А может и нет», — заметил Кальп, поглядывая по сторонам покрасневшими глазами. Нос он сломал сильно. Опухоль разорвала пересохшую кожу по обеим сторонам от переносицы. «Этот зал только недавно осушился. Чувствуешь, как до сих пор дрожит воздух?» Фелисин посмотрела на женщину у своих ног. «Значит, когда-то она была настоящей, живой?» «Да, все они были плотью. Алхимические эликсиры замедляли старение», — проговорил Геборик. 6-7 столетий для каждого горожанина. Ритуал лишил их жизни, но эликсиры были сильны». «А затем город залила вода», — добавил Кальп, — «богатая минералами». «И обратила в камень не только кости, но и плоть», — Геборик поежился. «Потоп был рожден другими событиями. Бессмертные хранители уже пришли и ушли». «Какие бессмертные хранители, старик?» «Может, и остался еще родник», — пробормотал бывший жрец. «Неподалеку». «Веди же, слепец», — сказала Фелисин. «У меня есть еще вопросы», — заявил Кальп. Геборик улыбнулся. «Позже. Наш путь к воде сам по себе многое объяснит». Минерализованные обитатели зала — все до одного были пожилыми, количество их исчислялось сотнями. Постигшая их смерть, похоже, была мирной, и это слегка тревожило Фелисин. «Не всякий конец пытка. Худу плевать на средства. Так, во всяком случае, говорят жрецы. Но самый обильный урожай ему приносят войны, болезни и голод. Бесчетные столетия избавления наверняка оставили след на Верховном Короле Смерти. Буйные толпы осаждают его врата. И в этом есть свой вкус. А тихий геноцид звучит совсем по-другому». Она чувствовала, что Худ сейчас с ней, в эти часы, из самого возвращения в этот мир. Фелисин уже начала думать о нем как о возлюбленном, хватка которого на ее сердце была вечной и до странности успокаивающей. «А теперь я боюсь только Геборика и Кальпа. Говорят, боги боятся смертных больше, чем друг друга. Не в этом ли источник моего страха? Может, я уловила вот звук Худа в себе? Богу смерти наверняка снятся кровавые реки. Может, я принадлежала ему все это время? Тогда я благословенна». Геборик вдруг обернулся, словно хотел посмотреть на нее обожженными солнцем, опухшими, плотно закрытыми глазами. «Теперь ты можешь читать мои мысли, старик?» Широкий рот Геборика дрогнул в кривой ухмылке. Затем он отвернулся и пошел дальше. На другом конце зала их ждала арка, под которой начинался тоннель с низким сводом. Древние потоки воды отполировали и разгладили камень по обе стороны. Кальп поддерживал колдовской, лишенный источника свет, чтобы спотыкающимся путникам было видно, куда идти. «Ковыляем точно ожившие трупы», — проклятые иностранствия без конца!» Фелисин улыбнулась. «Избранники худо». Тоннель оказался бывшей улицей, узкой и кривой. Мостовая на ней просела и вздыбилась. Под мутным сводом из спрессованного стекла невысокие жилые дома. Вдоль всех стен шли узкие полосы подобного материала, будто отмечали уровни воды или слои песка, который прежде заполнял здесь все пространство. На улице тоже лежали тела, но в их судорожных, искривленных позах уже не было ни капли умиротворения. Гиборик остановился, склонил голову на бок. «А вот и совершенно другие воспоминания». Кальп присел рядом с одной из фигур. «Одиночник умер в момент превращения во что-то рептильное». «Одиночники и диверсы», — проговорил бывший жрец. «Ритуал высвободил силу, и она потекла во все стороны. Словно мор, оборотничество заразило тысячи людей, не желавших того, без всякого посвящения. Многие обезумели. Смерть шагала по городу, по каждой улице, была в каждом доме. Оборотни разрывали на куски своих родных». Он встряхнулся. «Все заняло лишь несколько часов», — прошептал старик. Кальп не сводил глаз с другой фигуры, едва заметной под грудой окаменевших трупов. «Да тут не только диверсы и одиночники». Гиборик вздохнул. «Да». Фелисин подошла к телу, которое привлекло такое живое внимание мага. Она увидела крепкие конечности орехово-коричневого цвета, руку и ногу. Только они и остались прикрепленными к торсу. Тело расчленили. Сухая кожа прикрывала толстые кости. «Я уже видела такие на Силанде. Этот Лан-Эмас». «Вот и твои бессмертные хранители», — пробормотал Кальп. «Верно. Они понесли потери». «О да», — согласился Гиборик. «Ужасные потери. Существует связь между тланы-массами и диверсами с одиночниками. Таинственное родство, на котором и не подозревали жители этого города. Хоть они и присвоили себе гордый титул Первой Империи. Тланы-массов бы разозлило, если бы эти создания могли чувствовать злость. То, что люди так нагло присвоили честь и звание, которые по праву принадлежали и массам. Но сюда их привели ритуал и необходимость навести порядок». Опухшее, избитое лицо Кальпа помрачнело. «Мы уже сталкивались с одиночниками и с массами. Что начинается здесь с изнова, Гиборик?» «Не знаю, маг. Возвращение к древним вратам? Новый прорыв древней силы?» «Дракон-одиночник, за которым мы плыли, он был нежитью». «Это был Тлан-Эмас», — сообщил бывший жрец. «Заклинатель костей. Быть может, это хранитель древних врат, которого вновь призывает надвигающаяся беда. Пойдем дальше. Я чую запах воды. Ручей еще не пересох». Пруд раскинулся посреди сада. Бледная растительность пробилась между камнями, которыми была выложена тропинка. Бело-розовые листья, словно обрывки плоти, бесцветные плоды, которыми были увиты каменные колонны и окаменевшие стволы деревьев. Этот сад расцвел во мраке. В пруду мелькали белесые безглазые рыбы, искали убежище от чародейского света. Фелисин упала на колени, опустила дрожащую руку в прохладную воду. Это ощущение наполнило ее восторгом. «Остатки алхимических эликсиров», — проговорил у нее за спиной Гиборик. Фелисин обернулась. «О чем ты?» «И, испив этот нектар, мы можем получить некоторые преимущества». «Плоды съедобные?» — поинтересовался Кальп, срывая один из белесых шаров. «Были съедобными, когда еще оставались ярко-красными. 9000 лет назад».